Наставление 304. Будем бодрствовать, особенно по причине гонения, ибо тут враг налегает сильнее. Скольких уже погубил он от начала мира, и теперь тоже делает. Как избежать его сетей? Смирением и покорностью преданным заповедям. Тут изображается должная жизнь и совне, и совнутрь, с указанием воздаяния в воодушевление. Будем вести жизнь, достойную гонения за Христа, во всяком благочестии и чистоте, как чадо послушания, не преобразующееся первыми неведения вашего похотений и не послабляя напряжение подвижнических ваших усилий. Ибо видите, что дьявол, как лев рыкая, ходит искать, кого поглотить, и как теперь видит нас гонением раздираемых, то налегает гораздо сильнее. В чаянии удобнее теперь похитить душу. Но мы будем во всякое время и во всяком месте трезвиться и бодрствовать, ограждены, будучи божественными заповедями. И он, не находя в нас места, отойдет посрамленный. Если же найдет, начнет все больше и больше наступать, и не отступит, пока не поразит и не сгубит. Или не знаем, скольких уже сгубил от сложения мира. Не довел ли он до изгнания из рая первого человека, пленив его сластью греховной? Не вооружил ли Каина к братоубийству? Не отторг ли от сонма апостолов Иуду, сделав его предателем живота всех? Не предал ли смерти и других многих, коим числа нет? Он и ныне прельщает, возбуждает и нудит делать всякое зло и поглощает всю почти вселенную. И избегать его очень трудно и требует крайнего внимания, ибо он покушается не только распущенную и низкою жизнью, но и напряженным подвижничеством совратить нас с должного и увлечь к противному. Разнообразно преобразуясь, разные устрояя козни и обольщения, всюду многие простирая сети по земле для уловления нас, как видел в видении блаженной Антонии, и получив свыше при всем указание, что их избежать может только одно смирение. Итак, облегшись во смирение, будем избегать соступаний с правой дороги и переступаний через нее, царским шествуя путем и не уклоняясь ни на десно, ни на шуе, но в точности сообразуясь с правилами преданной нам святой заповеди и последуя стопам предшествовавших нам святых отцев, коих жительство на небесах. Пусть ум наш воздерживается от худых помышлений, сердце поучается в божественных словесах, уста отверзаются только для словословия Богу, очи видят правоты, ухо не слушает слуха суетного, руки простираются к своим деланиям, ноги ступают чинно, пища и питье будут умеренны, сон определенный уставом. Никакие выходы не допускаются, кроме должных, не будет места дерзновению смерть причиняющему, и ничто другое неуместно и не действуется в нас, но все совершается преподобно и премудро. Путь такой не длинен, и предел подвигов близок. Но какое воздаяние за труды? Царствие небесное, ради коего еще и еще поподвизаемся и поборемся. Если поткнемся, поспешим встать. Если задремлем, пробудимся и опять возбодрствуем. Понудим естество свое. Умертвим уды яже на земли, стяжем добродетели. Все сие и к себе говорю я, потому что и я немощами обложен есмь, как одного с вами сущее естество. Да даст Господь всем нам, искренно потрудившись и непреткновенно пожив, прийти отсели в благонадежие и сподобиться блаженной вечной жизни. Наставление 305. Указав заповеди закона и Евангелия с развлечением их, и сказав, что не исполняющие ни тех, ни других царствия Божие наследить и не могут, напоминает о страшной участи их в смерти, на суде и по осуждении. Затем приглашает обратиться к Господу в покаянии, пока не затворились двери милости Его. Создавший нас и из несущих приведший в бытие Бог, как в училище некое ввел нас в сию жизнь, чтобы мы научились евангельским заповедям Царствия Его. Почему и учеников своих, посылая на проповедь, заповедал им, говоря: «Шедше научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блести вся елика заповедах вам». Какие же это заповеди, которые Он заповедал нам? По Ветхому Завету заповедано было: «Не убий, не прелюбы сотвори, не укради, не лжесвидетельствуй». По Новому же высшее сих и совершеннейшее дал Он заповеди, ибо говорит: «Речено бысь древним, не убиеши, и же бывающий убиет, повинен есть суду. А же глаголю вам, яко всяк гневайся на брата своего в суе, повинен есть суду. И же бывающий речет брату своему рака, повинен есть сонмищу». Опять: «Речено бысь древним, не прелюбы сотвориши. Аз же глаголю вам, яко всяк и живо зрит на жену, кое же вожделете ее, уже любодействуя с ней в сердце своем». Опять: «Речено бысь древним, не во лжу клянешися, воздайся же Господеви клятва твоя». Аз же глаголю вам, не клятися всяко. Опять: «Речено есть, возлюбиши искреннего твоего и возненавидиши врага твоего». Аз же глаголю вам, любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас. Видишь ли, каково различие обоих заветов? Один запрещает деяния, а другой — самые расположения сердца, от коих деяния, чтобы здесь не коренился грех. Теперь, если мы окажемся живущими незаконно, не евангельски, а, как бы так сказать, язычески, что испытаем в день оны? «Не льстите себе, — говорит апостол, — ни блудницы, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни сквернители, ни малакии, ни мужеложницы, ни лихоимцы, ни татии, ни пьяницы, ни досадители, ни хищницы Царствие Божие не наследят». Почему, как прежде часто говорил я вам, так и ныне с решительностью возвещаю: никто не живи по своей воле. Никто не относись безразлично к делу спасения, никто не сокровиществуй злата, не приобретай рабов, не разводи лошадей и быков, и никакими другими стяжаниями не обременяй себя, потому что от этого порождаются величайшие пагубные грехи. А между тем среди вас все еще и остаются некие, кои упорствуя упорствуют и сопротивляясь сопротивляются истине. Но я смиренный, чист от крови вашей, ибо не переставал возвещать вам правду Божию и немолчно объявлял о грядущем на сынов противлении мече. Или раздражаем Господа, еда крепчайшая его есть мы. Уже бы и секира при корени древа лежит. Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и в огонь вметаемо. Не боитесь вы этого примера? Не трепещите перед сею угрозы? Не страшитесь и смерти, которой неизбежно подвергнемся спустя немного. Как встретим мы страшных ангелов, приходящих обычно взять нас из тела? Как пройдем путь он и не краткий, не стяжав потребных напутствий? Как, имея совесть нечистую, предстанем пред судилищем Христа, пред коим преклоняется всякое колено и всякий язык исповесться? Если же такими окажемся там, то неизбежно отосланы будем туда, где огонь неугасающий и червь неумирающий, где плач и скрежет зубов. Но чтобы этого не случилось, придите поклонимся, и припадем, и восплачемся пред благим Богом нашим, предварив лице Его во исповедании, в прошении, в сокрушении, в слезах, в молитвах, в пощении, в чистоте, в благоповедении, ибо Он есть очищение грехов наших. И еще не затворил двери милости своей пред нами, не отвращается от обращающегося к нему, но милостиво приемлет, как блудницу, как разбойника, как блудного. Ей прошу вас, восстанем, пробудимся, восподвизаемся, чтобы, как хорошо учащиеся дети, отпущенные из школы, радостно спешат в домы свои, так и нам, как искренним ученикам Евангелия, отрешившись от всей жизни, с радостью переселиться в жизнь вечную. Наставление 306. Похвалив послушание как подвиг многоплоднейший и укорив живущих не в послушании, убеждает своих паче и паче преуспевать в послушании, напоминая, что вот-вот гряды приидет и воздаст каждому по делам его. Благодатью Всеблагого Бога вы верите и повинуетесь смирению моему, ничего не делая, кроме повеленного вам. В чем радость и венец не для меня только, но и для вас, еще до меня, поставивших целью жизни добродетель, ибо для послушника что может быть сладчае, вожделение и радостнее, как жить по заповеди и ничего не делать по своей воле? В этом и состоит истинное послушание. Это и есть блаженная жизнь. Это многопечальный и беспечальный подвиг. Многопечальный, пока кто еще одержим своими желаниями. Беспечальный, когда кто успевает совершенно отсечь свою волю, и кто потому имеет дерзновение сказать апостольски: «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос». Ибо не живя по своей воле, он через посредство игумена живет по Богу, и откровенным лицем славу Господню взирающее, в той же образ преобразуется от славы в славу, як уже от Господня Духа. Таковы не заботятся о мире, не боится смерти, беспечальную и ничем не тяготимую проводит жизнь, всего всецело предав себя Господу. Кто же на своих желаниях опирается и законы послушания отодвигает на задний план, покорствуя своей воле и самоугодию, тот мучительную проводит жизнь, живым уловлен, будучи от дьявола, в свою его волю. И хотя иной раз кажется постящимся или бдение совершающим, или иное, что доброе делающим, все то неодобрительно, ибо все, что не от веры, грех есть. И что не по общему уставу бывает, то собственное есть дело делающего и чуждо благочестие богоугодного. Потому я справедливо таких укоряю, вас же хвалю и прошу паче и паче пребывать в добрейшем послушании, в терпении, в отсечении своей воли, в вере, надежде и любви и во всех прочих послушнических родениях во спасение собственное и в добрый пример всему братству. Ей молю вас, ибо еще и лика гряды приидет и не укоснит. Приидет последний день, в который откроются дела тьмы и объявлены будут советы сердечные. Приидет страшный и неложный судья, который приведет послушника к послушнику, игумена к игумену, епископа к епископу, вельможу к вельможе, царя к царю, и одного через другого обличит или оправдает, и воздаст каждому по делам его. Овым убо по терпению дело благаго, славы и чести, и нетления ищущим, живот вечный. А иже по рвению противляются убо истине, повинуются же неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота на всякую душу человека, творящего злое, чего крайне страшиться должны. И со всяким родением попищись, чтобы час смерти не захватил нас пустыми благих дел, но нашел богатыми плодами добрых деланий. Пусть враг противится нам в доброделании, таков уж он, ибо есть человекоубийца искуни, и его истине не стоит, яко несть истины в нем, как сказал Господь. Но мы употребим против него мужество и великодушие, противостоя ему трудами, потами, молитвами, молениями, слезами, и он ни в чем не успеет против нас. При содействии борением нашим и заступлении немощи нашей Господом, дающим победу нам вечную. Наставление 307. Помянув о доброплодности поучений, приглашает всех взаимно содейственно созидаться в жилище Божие. Затем убеждает, став храмом Божьим, не давать растлиться ему в нас. К чему указывается и средство. Никто не говорит, что поучения наши напрасный труд. Нет, мы большую получаем от них пользу. ибо что плуг для земли, и что для жаждущего вода, то наставительное слово наше для слушающего его открытым сердцем. Отчего душа делается обыкновенно худшей? Отчего раздоры, брани и разделения в братствах? Нет того ли, что не бывает поучения и внушения? Где есть поучение и внушение, там мир и благоустроение. И где мир и благоустроение, там почивает Дух Святый. Чего ради я смиренный, со страхом и любовью стараюсь вести беседы к вам, внушать, утешать, напоминать, чтобы как себе, так и вам пособить спастись от многоразличных искушений дьявола. Исповедую, что вы и сами очень много помогаете мне, особенно первейшие в братстве. Вы все содействователи мне есть во благое. Аз, говорит Павел, насадих, Аполлос напои, Бог же возрасти. Так что это не мое только, но и ваше есть доброе дело, паче же Божие, от коего исходит все благое в человеках. Почему прошу вас, по данному каждому из вас послушанию, направляйте все к общей пользе и взаимно соблагоустрояйтесь в жилище Божие духом. Ибо апостол говорит: «Основание инаго никто же может положить и паче лежащего, еже есть Иисус Христос. Аще ли кто назидает на основании сем злато, сребро, камень и честное, дрова, сено, трости, кого ж до дела явлено будет, день боевит. За не огнем открывается, и кого ж до дела якого же есть, огнь искусит». Видите ли, как добродетель уподобляет он золоту, сребру и дорогим камням, а порок — дровам, сену и трости, из коих, когда подвергнут их испытанию огня судного, одни сгораемые сгорят, а другие твердые сохранятся. К всему еще более страшное употребляя слово, прибавляет он: «Не весте ли, яко храм Божий есть, и Дух Божий живет в вас? Аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог. Храм бо Божий свят есть, и же есть и вы». Калик дар, что мы удостаиваемся называться и быть храмом Божьим. И калика угроза, что если растлим мы храм Божий, то растлены будем от Бога. Не будем же растлевать храма Божия в себе, исподобившись иметь живущим в себе Духа Святаго. Не допустим себя сделаться жилищем страстей, равно как, освободившись от греха, не дадим себе опять поработиться дьяволу. Но да будем чисти и непреткновенни, исполнени плодов правды Иисус Христом в славу и похвалу Божию. Да будет убо сердце наше бодрено, исполнено страха Божия и напояемо непрестанными помышлениями о смерти. Ибо где есть такой страх и такие помышления, там нет места для входа греху. Когда же сердце бывает бесчувственно к сему и окамененно, тогда легко всевается в нас похоть, раздражает и смущает нас, и не оставляет пока не востечем опять в прежнее благонастроение. Емлемся же за труд, чтобы, потрудившись над преуспеянием в добре, обрести потом непресекаемый покой. Емлемся за плач, да обретем радость о Господе. Емлемся тесным и прискорбным тищи путем, да обретем рождающееся из сего прохладную жизнь. И вот самое великое из всех куплей купля. Вот державнейшее счастье и счастье. Немногими трудами и подвигами над стяжанием добродетелей стяжать безмерное и вечное благо, коих будет сподобиться всем нам. Наставление 308. Жизнь наша похожа на плавание по морю. Кормчий ум, как должен править кораблем жизни, чтобы избежать потопления? Уроки сии не для юнейших только, но и для старейших, ибо и от них опасность недалека. Будем же внимать, чтобы не погубить собранного долгим трудом. Другое некое море есть жизнь человеческая, по которому мы, как в корабль, какой в тело сие вошедши, мысленно плывем. И плывем не иногда только, как плавающие по морю на кораблях обыкновенных, к которые то плывут, то укрываются в пристанях, но плывем непрестанно день и ночь, в непогоду и бурю, и море это бедственно. И не только бедственно, но и длинно, соразмерно с длительностью нашей жизни. И в нем столько страшных бурных волнений воздымается духами злобы, столько пиратов, демонов нападают потопить нас, покушаясь, что и сказать нельзя. Почему святый Давид, видя сие, молитвенно взывает: «Да избавлюся от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет у меня рувенник уст своих». Если же Давид, такой таликий муж, боялся и молился, да не будет потоплен, что, однако же, воздремав, пострадал он некогда, что скажем мы смиренны? И сколько должны бояться и молиться, чтобы не пострадать того же? И наш ум, подобно кормчему, когда бдит и бодрствует, отражает бури страстей, мало некогда окропляем, бывая брызгами прирожающихся помыслов, а когда предается лености и нерадению, тогда приемлет страсть неистовым потоком бьющую, коим потом, переполнившись, терпит, наконец, великое кораблекрушение греховное, о коем и слышать жалостно, а испытать еще жалостнее. Так страшно и так бедственно плавание жизни нашей, и потому внимательно и бодренно будем держать кормило его, далеко отражая страсти и тотчас извергая вторгающиеся неуместные помыслы, чтобы они, если замедлим в них, не потопили нас. Говорю сие не юнейших только имея в виду, но и старцев, долгое время пребывавших в подвижничестве, ибо дьявол и их не оставляет нетронутыми, и нередко доводит до падения жалкого, как негде говорит великий и богоносный Василий: «Подлинно, самое жалкое зрелище после поста, после суровой жизни, после продолжительных молитв, после обильных слез, после 20-летнего или даже 30-летнего воздержания, по невнимательности и по нерадению души, оказаться вдруг лишенным всего». Это я смиренно и слышал, и видел, и оплакивал, и оплакиваю, помышляя, как такое богатство добродетели в продолжении стольких лет собраны, в одно мгновение расхищено лукавым дьяволом, оставя подвижника благочестия пустым и непотребным. Так велико спасение нашего таинства, и таково неистовство против нас дьявола, не терпящего видеть нас восходящими на небо, откуда не спал. Но пусть он таков и с такой яростью вооружается против нас. Мы же, малые и большие, младшие и старшие, все единодушно твердое положим решение с Божьей помощью не допускать себя до погубления по невниманию того, что многими трудами и подвигами собрано нами. Разумею, отречение от мира, послушание, целомудрие, слезы, исповедание первое и последнее. Но еще и еще будем неусыпно бодрствовать, держа поднятым парус надежды нашей, и ветрами духа управлены будучи, чтобы, когда достигнем конца жизни и вступим в пристань бессмертия, богатством добродетелей стяжать Царство Небесное.